Глава 9. Форт Росс и окрестности. Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. С утра была отличная погода. Сквозь занавес высокой тонкой облачности ярко светило солнце. Зимнее солнце, замечу. А тепло-то как? Еще до завтрака мы с Хвостовым совершили трудовой подвиг. Поплыли на лодке проверять сети. Очередность тут не устанавливается. Утром наиболее бодрые сами вызываются. Тихим черепашьим ходом подошли к берегу возле Томки, где среди развалов камней грязно-белого цвета в залив впадал чистый ручей с удивительно вкусной водой. Береговая терраса здесь буквально сочится небольшими ручейками, сбегающими с горы по развалам камней. Работали быстро, отгоняя местных оводов. Здоровые заразы. Тоже вылезли на благую погоду. Днем их больше будет. Они почему-то любят это место. В первой из поставленных сеток трепыхалось штук 20 рыбин. А во вторую влетело всего 6 штук. Никогда не угадаешь. Улов выбрали быстро, оставив себе только калиброванную полуметровую речную форель. Всех остальных выпустили в залив. Форелька в Амазонке своеобразная, южная, с зеленоватым, особенно на спине, отливом и мелкими красными пятнами. Вода после дождей и штормов была прохладной. Я оценил это, когда в сандалиях на босу ногу спрыгнул в нее, удерживая лодку, пока Хвостов выгружался с добычей на каменистый пляж. По традиции, рыбаки потрошат улов сами, на берегу, притаскивая на кухню полуфабрикат. На обратном пути прошли мимо галечной косы, с которой неохотно поднялись два огромных аиста. Настроение было звенящее. Рыбалка позволила нам шлангануть от утренней зарядки. Однако, сидя перед завтраком в штабе, перебирая последние бумаги и прикидывая планы на день, насладиться этим настроением не успел. Над головой тревожным кряком рявкнул динамик внешнего оповещения форта. «Код 22! Черный! Код 22! Черный!» Утро мгновенно утратило радостные краски. «Мне немного лет от роду. У меня этих самых лет и нет, считай. Всего тридцатник летом стукнет. Но в этот миг я узнал, что испытывает человек в прединфарктном состоянии. Невидимая, жесткая и сильная ладонь зло уперлась в грудь. Левая рука онемела, горло сдаю сухой спазм. Это уже потом подумалось о психосоматике и всей вредности лишних многопечальных знаний. Сейчас же Федя на секунды прилип к новенькому стулу. «Код 22, черный! Код 22, черный!» «Слышу!» – прошептал я пересохшими губами, хрипло выматерился и отпустила. Вот что значит сила слова. Очнувшись, начал быстро закрывать ящики и сейф, а потом и помещение штаба. Выскочил и тут же вспомнил, что забыл в углу за стулом свой карабин. Проклятие! Вернулся. Ух! Щербатые каменные ступени мелькали под ногами, гулко стучали каблуки, надсадно колотилось сердце. Код 22. От 22 июня 1941 года. Нападение, вторжение на границы. А черный? У нас есть потери. Кодов тех, в общем-то, немного. Сейчас главный именно этот. Потери у нас, понимаете? Убили кого-то. Вылетев в надвратную галерею, я с заносом пролетел дальше, наверх, к башне Елены, в дежурку. Ватяков уже сидел за пультом, временно отстраненная Ленни стояла рядом на крыше, исландец, Светлана. По ступенькам еще кто-то поднимается. Не Анила, ей-то что тут делать? «Что? То?» – заорал я, оглядываясь по сторонам. Зодиак с Катрин и Данькой, пользуясь хорошей погодой, пошел к океану, совершая регламентный выход для оценки оперативной обстановки на побережье. Сицилийцы, громко переговариваясь, втроем ломанулись на южный край рощи, где по боевому расписанию они занимают укрепление первого южного рубежа. Стародубцев-старший и норвежец Халмар Хансен убежали на северный край. Там тоже подготовленный рубеж. Маурер уже на судне. Сашка умчался к нему. Они заводятся, собираются отходить в залив на 200 метров, чтобы иметь маневр для поддержки огнем ДШК и Макса наших позиций в оперативном секторе. И патруль где-то на трассе. Юрка повернул ко мне бледное лицо, выдохнул коротко. На маршруте патруль расстреляли. Федор. Точнее, не на маршруте. Алик Хагуджиев убит. Как именно и кто напал, пока не знаем. Игнат Стародубцев цел, не ранен. Залег там же, возле машины, пока вроде отстреливается. Все, не отвлекай. Он уперся взглядом в экран мониторов, манипулируя локатором и камерой. Я резко вздохнул, наливаясь яростью. Не отвлекай. Тео, тихо. Чувак, я дежурила, скажу. Подруга резко развернула меня за плечо. Тише ты. Мангруппа пошла. Гостит с гоблином на мотоцикле. Слышишь меня? Слышу, выдохнул я. Костец с гоблином, пошли, карту давай. Смотри. Наши все нужное и важное уже сделали. Тренировки даром не прошли. Ничего сверху не накинешь, нет техники. Багги, клятая каракатица, стоит раком. Вчера на кочке отлетела реактивная штанга. В мастерской находится машина у Хвостова, так что мне ехать не на чем. Падла. Кто это? Самое первое предположение – это та самая банда Гириллес, разъезжающая по грунтовке на драндулетах. «Светочка, а я ж за тобой!» – всхлипнула Неонила. «Там Бори неплохо стало!» Светлана значительно посмотрела на меня и, схватив за руку повариху, поспешила вниз. Вдали слабо щелкнули два выстрела из винтовок. Потом еще и еще. «Бой идет неравный!» Что у наших было из оружия? Два револьвера? Наган? Это обалдеть как круто! А еще аликовский колчак. Полный набор. Сплошной буденовский ампир. Есть Бенелли Рафаэла у пацана и штатный ППШ на машине. Пулемета у патруля нет. Его Катрин забрала в рейд. «Как так вышло?» — скрипнув зубами, спросил я у всех сразу. Несвоевременный вопрос. Не от ума. От сердца. Они маршрут движения изменили. Самовольно. Никто не мог такое предугадать. Сам понимаешь. Быстро ответила побледневшая, как мне показалось, Зикки. После вчерашних разговоров парни решили вперед всех быстренько обогнуть южный лес и самостоятельно найти трассу. Героями стать хотели, зло констатировал я. Алик решил, так Игнат передал. Горец, они ведь все такие. И сразу нарвались. И еще. У напавших есть какой-то тарантас. Конечно, тарантас. Не пешком же они с дороги пришли. Твою мать. Алик, ну как же так? Ну ты же мент. Государев человек. Почему допустил? Почему влипли? Почему все так плохо? Юрка, что у тебя? Ты их видишь? Не вижу, командор. Они за кромкой леса. Пытаюсь разглядеть. И рядом ведь, а не получается. Антенной хоть взял?